Константин Дмитриевич тогда сказал, что если возникнут какие проблемы, следует искать вас. Мы ушли в вестибюль по Велецкой и встали у разменных автоматов. Мимо перла толпа, нас толкали. Но не было времени заходить в бар, кафе или возвращаться в прокуратуру. Вот, держите. Леша Ракитин протянул мне пакет. Я и не заметил, достал ли он его из кармана или держал все это время в руке. Пакет был небольшой и немаленький. Это был синий конверт, набитый сложенными в четверо листами. А что это, спросил я? Папины записи. Он их берег. Поэтому я не захотел, чтобы они попали в чужие руки. Когда они пришли,